Нафан. Имя Нафан, еврейское Натан, означает «даятель», а также «данный». В Библии это имя часто встречается в соединении с именем Эл, Бог, и в соединении с именем Ио, Господь. Например, Натаниэл, данный Богом, Ионатан, Господом данный. В Библии упомянуто около 10 человек, носивших имя Нафан или Натан. Но мы теперь обратим наше внимание на служение того Нафана, который жил в дни царя Давида и считался его другом. О родителях этого Нафана и о месте его рождения мы ничего не знаем. Что он был царским советником, об этом узнаем из второй книги царств 7:1-17, где и читаем. «Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану, «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». И сказал Нафан царю, «Все, что у тебя на сердце, иди, делай, ибо Господь с тобою». Пророк знал, а может и сам наблюдал, как Давид из Вифлеемского пастуха, которого домашние ставили ни во что, по милости Божией сделался не только царем Израиля, но и овладел неприступным Иерусалимом, в котором построил себе царский дворец. У пророка не было сомнения, что Господь управлял и управляет жизнью Давида, а потому он одобрил его намерение построить в Иерусалиме храм Господень, то есть постоянное место для ковчега Завета Господня, сделанного Моисеем в пустыне, который считался наибольшей святыней в Израиле. Но пророк высказал свое личное мнение. Далее мы читаем так. «Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану. «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для обитания моего, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилев из Египта и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии? И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф, я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля». И был с тобой везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после себя семя твое, которое произойдет из чресл твоих и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Второе царств, 7 глава, с 4 по 13 стих. Пророк Нафан оказался истинным передатчиком слова Господня. Он не постеснялся прийти и признаться, что первый совет был его личный, и, как и все человеческое, ошибочный. Господь же говорит совсем другое, а именно, что царь Давид не может построить храм Господу. Можно думать, что царь Давид ухватился за первый совет Нафана, как одобрявший его намерение, а относительно второго, то есть слова Господня, у Давида было большое сомнение, и он обратился к Господу за разъяснением. Почему он не может построить храм Господу в Иерусалиме? Что было нечто подобное, узнаем из Давидова завещания Соломону. «Сын мой, у меня было на сердце построить дом во имя Господа, Бога моего. Но было ко мне слово Господне, и сказано, «Ты пролил много крови и вел большие войны. Ты не должен строить дома имени моему, потому что пролил много крови на землю пред лицом моим. Вот у тебя родится сын. Он будет человек мирный. Я дам ему покой от всех врагов его кругом. Посему имя ему будет Соломон, и мир и покой дам Израилю во дни его. Он построит дом имени моему, и он будет мне сыном, а я ему отцом, и утвержу престол царства его над Израилем навеки». Пророк Нафан не обиделся, что Давид не поверил ему, а добился непосредственного ответа от Господа. Давид же после этого научился больше доверять Нафану, и дружба между ними укрепилась. Всем известно, что царь Давид остававшийся в Иерусалиме в то время, как его войско осаждало Раву Аммонитскую, от нечего делать во время прогулки, заметил красивую жену одного из лучших своих воинов и пригласил ее к себе на ночь. Потом дал распоряжение своему военачальнику Иоаву, чтобы этого воина, Урию Хитиянина, поставил на такое место, где он непременно будет убит. Царское желание было исполнено. Царь даже проявил особенную доброту к вдове убитого. Взял ее себе в жену. Все было, как говорят, шито-крито. О преступлении знал только Давид, его жена, его военачальник и Бог. Однажды к Давиду приходит пророк Нафан и рассказывает жуткий случай. В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, из его чаши пила, и на груди у него спала и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Давид посчитал это за действительный случай в его царстве, сильно разгневался на того человека и сказал Нафану: «Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что сделал это, и за то, что не имел сострадания». Тогда пророк Нафан сделал практическое применение рассказанной им притчи и смело объявил: «Ты тот человек. Урию Хитиянина ты поразил мечом. Жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии Хитиянина, чтобы она была тебе женою». Пророк беспощадно обличил царя и предсказал бедствия, какие постигнут его, как Божье наказание за сделанное преступление. Второе царство, 12 глава, с 1 по 13 стих. Давид был поражен. Из Псалма 31:1-5 видно, что царь Давид мучился в душе, скрывая свое преступление. А когда пророк Нафан раскрыл ему и сделанный грех, и Божий приговор, Давид исповедал свое преступление перед Богом и перед людьми. В Библии написано, что Псалом 50 написан Давидом, когда приходил к нему пророк Нафан. В других псалмах Давид сознает свои грехи. Прошло несколько лет. Согласно 1 Паралипоменон 3:5, Соломон был четвертым сыном Давида, рожденным от Версавии. Пророк Нафан приходит к Давиду и возвещает, что рожденному Версавии сыну, которому она дала имя Соломон, Бог дает особенное имя Едидия, что значит «возлюбленный Господом». Второе царство, 12 глава, с 24 по 25 стих. Некоторые думают, что воспитание Соломона было поручено пророку Нафану, и вследствие сын Нафана Азария был начальником над приставниками, и Завув, сын Нафана, священника, друг царя. Третье царство, 4 глава, 5 стих. Это вполне возможно, так как пророки Иеремия и Иезекииль были и пророками, и священниками. Но утверждать, что именно этого Нафана пророка сыновья занимали важные должности при Соломоне, не можем. Когда Адония, четвертый по старшинству сын Давида, хотел сделаться царем и склонил на свою сторону военачальника Иоава и первосвященника Авиафара, пророк Нафан предупредил Версавию, мать Соломона, что если она промедлит, то не будет жизни ни ей, ни ее сыну Соломону, которого Давид хотел поставить после себя царем. Версавия пошла к Давиду и напомнила ему его клятву, что Соломона он посадит на своем престоле. После ее пришел к Давиду пророк Нафан, который сообщил, что Адония устроил большой пир у источника Рогель, на который пригласил военачальника Иоава, первосвященника Авиафара, царских сыновей и военачальников, что приглашенные им там едят, пьют и провозглашают: «Да живет царь Адония!» Выслушавши это, больной царь Давид призвал Ванею, начальника гвардии, Садока, первосвященника и пророка Нафана, и поручил им посадить Соломона на царском мула и в сопровождении царской охраны и народа отвести к потоку Гихону, помазать его священным елеем, затрубить трубою и провозгласить: «Да живет царь Соломон!» Те так и сделали. Собравшийся на пир к Адонии, услышавший звук трубы и крики народа и узнавший, в чем дело, разошлись по своим домам, а Соломон сел на царском престоле. 3 Царств 1:5-49. Пророк Нафан и Гад, прозорливец, помогли царю Давиду приготовить устав музыкального и певческого служения левитов в храме Господнем. 2 Паралипоменон 29:25. И этого устава придерживались как в одни языки, так и по возвращении евреев из Вавилонского плена. Неемии 12:45-46. Кроме записанной в Библии притчи Нафана об овечке-бедняка, этот пророк вел записи дел царя Давида первых и последних. 1 Паралипоменон 29:29. А равно и записи деяний Соломона первых и последних. 2 Паралипоменон 9:29. К сожалению, эти записи не сохранились, но, возможно, они послужили основанием для 2 и 3 книги Царств, а также 1 Паралипоменон. Аминь.